507. Матерь Агни-йоги. Вот прошумел вихрь и снова вместе. Вот так и жизнь пролетит, и снова будем мы вместе. Неизбежна встреча и новая углубленная близость. И опыт, тяжелый и горький, и горечь длительной разлуки все лишь только сближает нас, видимостью только разделенных. Порадуемся тому, что идем на сближение. Это ручательство близости еще большей, которой быть надлежит.